Посол, обозначив в ответ едва заметный кивок, Паулин снова повернулся к своему собеседнику, возвращаясь к прерванному нашим появлением разговору. Удину это покоробило, но не намного. Он снова разлился в елейной улыбке, как бы показывая нам, что ничего страшного не произошло. Однако, прервав разговор, к нам направился второй турианец. Капитан, игнорируя посла, турианец обратился прямо к Андерсону. «Я офицер отдела расследования СБЦ, Гарус Вакариан. Я провожу проверку по вашим обвинениям в отношении спектра Совета Сарина». Тут вмешался Паулин. «Проводили проверку. Расследование закрыто». Гарус, угрюмо набычившись, посмотрел на директора. Похоже, это были отголоски их состоявшегося разговора. Однако ничего не сказав, снова повернулся к капитану. С мрачным ожесточением продолжил. «Пусть прямых доказательств нет, но косвенные позволяют». «Вот именно, косвенные», — грубо оборвал подчиненного Паулин. «А имея только косвенные доказательства, мы не можем обвинять спектра Совета. Если вы забыли, то ознакомьтесь с положением о статусе спектра. Все, расследование закончено, тема закрыта, и больше здесь говорить ни о чем». Я видел, как челюсти Гарруса задрожали от сдерживаемого напряжения. Однако он справился с собой, вбитые с детства понятия о дисциплине сделали свое дело. Убедившись, что больше возражений от него не поступает, глава СБЦ добавил: «Офицер, думаю, здесь вам делать больше нечего. Если не ошибаюсь, у вас в разработке еще два десятка материалов, которые также требуют вашего внимания». Хмуро кивнув, Гарус резко развернулся, направляясь к выходу. Однако я успел поймать его за рукав. «Офицер», — он обернулся ко мне, с удивлением рассматривая. Я отпустил руку, с опозданием соображая, а не нарушил ли я какое-нибудь правило турианского поведения. Вдруг у них такое считается оскорблением. Однако, видя, что ничего кроме удивления на лице турианца не отражается, я успокоился, сказал негромко: «Я, командир Шепард, мне бы хотелось переговорить с вами на интересующую нас тему, после заседания совета». После пары секунд раздумий, Гарус ответил утвердительно: «Хорошо, свяжитесь со мной, как все закончится», после чего сбросил мне личный код информера для связи. «Прощайте». Повернувшись, я поймал подозрительный взгляд Паулина. Однако директор ничего не сказал, только тоже коротко буркнул: «До свидания», и ушел куда-то вглубь президиума, оставляя нас одних. «Ну же, ну же, совет уже ждет», — заторопился Удина, хватая Андерсона и буквально таща за собой. Пройдя еще пару сотен метров, мы предстали пред очи совета. Перед просвечивающиеся голографические очи совета, если точнее, три фигуры уставились на нас. Ключевые расы совета: азари, турианцы, солариане. Каждой твари, как говорится, по одной штуке. Мельком я оглядел спутников. Удина потел и волновался, Андерсон был напряжен и внимателен, один я откровенно скучал. Я-то и так знаю, что они нам скажут, они уже приняли решение, тем более что перед нами они успели переговорить с Паулином и прекрасно осведомлены, что ничего конкретного по Сарину нет. Расследование прекращено, тоже, скорее всего, по их указанию. Насколько помню, Паулин, как бы ревнитель закона, и вседозволенность спектров ему тоже претит, думаю, он бы еще порылся в грязном бельишке, авось что-то бы и нашел, но против совета он не пойдет. Одна надежда на Гарруса, как там говорили древние: пусть мир рухнет, но свершится правосудие. Меж тем Удина принялся что-то доказывать совету. Я, откровенно говоря, даже не слушал, что именно, по вышеуказанной причине. Чуть оживился, когда перед нами предстала голографическая тушка Сарина. Поприветствовав совет, спектр все внимание перенес на нас. Два бравых офицера Альянса и оба неудавшиеся кандидаты в спектры. Какая досада, сарказм изливался наполненный ядом. Опять в своих неудачах вините других, и опять меня, вы не оригинальны. Совет переглянулся, я заметил, как турианский представитель отрицательно покачал головой, и Азари ему согласно кивнула. Андерсон не выдержал, буквально взорвался, сыпя обвинениями. Сарин лишь издевательски покачал головой. «Я так и думал, что это ваших рук дело, капитан», — не сомневался. «Спасибо, спектр». Совет принял решение, Азари повелительно вскинула руку, призывая всех к тишине. Рассмотрев заявление обеих сторон, учтя представленные совету предметы и документы, а также материалы проверки СБЦ, совет определил: обвинения со стороны Земного Альянса в отношении спектра Совета Сарина признать необоснованными, и дальнейшее производство по делу прекратить. Вместе с тем, Совет выражает свои соболезнования Земному Альянсу по поводу неспровоцированного нападения на колонию Иден Прайм, однако напоминает, что ранее Альянс предупреждался о риске освоения миров Траверса и близости их к Вуали Персея. Со своей стороны Совет готов оказать любую возможную помощь в восстановлении колонии. Заседание окончено. Удина напоминал побитую собаку, Андерсон в ярости сжимал кулаки, а я раздумывал, почему Сарин совершенно не уделил внимания моей скромной фигуре. Потом дошло, а ведь вот она первая развилочка, я же с маяком не взаимодействовал, глюки не ловил, Сарин про меня и знать не знает, кроме того, что я был кандидатом в спектры. И то, по мне прошелся, постольку-поскольку, подгадил походя и рад. Я ему не интересен и вообще никто и звать меня никак. Так что, есть большая уверенность, что никаких убийц он ко мне подсылать не будет, и вообще сейчас на расслабоне, про поиск канала и жнецов, как он считает, никто не в курсе, обвинения с него сняты. Можно спокойно, не торопясь, дальше делать свои дела. Максимум он посчитает, что гадит ему по старой памяти Андерсон, я же, скорее всего, как самостоятельная фигура не рассматриваюсь. Ну что ж, тем лучше. Интерлюдия 3. В Баарктур Старинов стоял в полумраке кабинета, опершись о край окна, разглядывая черноту, разлившуюся за бронестеклом. Мощные плиты брони, в случае угрозы прикрывавшие окно, сейчас нависали сверху и снизу, готовые в любой момент схлопнуться. Сзади чуть светился рабочий планшет на столе, да неярко горела индикация дверной панели. Там за стеклом, отделявшим контр-адмирала от пустоты вакуума, россыпью огней, вольготно расположилась основная ударная сила 5-го флота, без малого 140 вымпелов. Ближе всего расположился самый крупный корабль флота, линкор «Эльбрус». Его километровую тушу, наметанный глаз Старинова угадывал без труда, несмотря на множество огней других судов. Недавно на стапелях для 5-го флота был заложен второй линкор нового класса – «Аризаба». Линкор класса «Килиманджаро» обладал огромной боевой мощью, 156 корабельных ускорителей массы обеспечивали невероятную плотность огня. С введением в строй таких монстров нужно было пересматривать схему построения боевых ордеров. Если линкоры класса «Эверест», обладая курсовыми ускорителями, действовали преимущественно из-за крейсеров первой линии, нанося точные и смертельные удары единичной цели, за что заслуженно были поэтично прозваны «Мизерикорд», то новые линкоры, имея такую плотность бортового залпа, должны были прорываться внутрь боевых порядков противника, опережая основные силы флота, разрушая вражеский строй и выдавая максимум ДПС-3 всем противникам в сфере действия орудий, после чего в организованный ими прорыв вбивался клин из крейсеров, довершая разгром. В километрах в 50 угадывались по конфигурации бортовых огней тяжелые крейсеры, несколько устаревших класса «Женева», однако основной костяк, более 70%, удалось сформировать из новых, класса «Мадрид». С другой стороны в БА, под прикрытием мощных орудий базы была организована стоянка авианосцев. Несколько, не уступавших линкору размером, кораблей несли в общей сложности около 1000 истребителей, перехватчиков и штурмовиков, реализуя концепцию москитного флота. Ну и конечно же 63-я разведывательная флотилия, лелеемое и самое любимое детище контр-адмирала. Более 30 быстроходных фрегатов, с капитанами, которым сам черт не брат. По уровню подготовки экипажи флотилии на голову превосходили весь остальной флот. Все время в рейдах. Траверс, а кое-кто и за Вуаль Перси охаживал, стычки с пиратами, батарианцами, прочими отбросами большой галактической семьи, в которой, как известно, не без урода. Высадки на неосвоенные планеты, разведка неопознанных сигналов. Кто-то рвался в флотилию, кто-то открещивался от назначения туда как черт от ладана, не было только равнодушных. Их любили за удачливость, лихость и блеск чуть прищуренных глаз, но были и те, кто замечал седину у 30-летних капитанов, морщины прорезавшие лоб, залегшие вокруг глаз, и третий стакан, который пили не чокаясь в полном молчании. Старинов любил своих сорвиголов отцовской любовью, а они отвечали ему взаимностью, уважительно именуя батя. Мысли контр-адмирала прервал сигнал интеркома, шедший от двери. «Да», отходя от окна, бросил Старинов. В кабинет забежал порученец. В руке старший лейтенант сжимал планшет, взволнованно протягивая его контр-адмиралу. «Петр Михайлович, пришла шифровка с фрегата «Рестфер» с пометкой «Воздух». Мгновенно сбросив расслабленное состояние, Старинов перехватил планшет, коротко скомандовал. Свет чуть сощурился, когда полумрак кабинета сменился холодным белым светом ламп, впился глазами в текст шифровки. Через долгую минуту, показавшуюся порученцу вечностью, Старинов поднял изменившийся, ставший вдруг жестким и колючим, взгляд. Связь с командующим, срочно. Всем командирам 63 и краткой флотилии, через час сбор в малом зале. Есть. Старший лейтенант бегом сорвался с места, а контр-адмирал еще раз вчитался в сухие строчки. ССВ Эристфер, шифротелеграмма, 34-347-ов, расшифрована в 13:35 по корабельному времени. Первый лейтенант отдела специальной связи Козырев АВ. Внимание, воздух. В туманности Армстронга обнаружены следы пребывания гетов. Засечены многочисленные пробои пространства околопланетарных систем. В системе Терешкова перехвачена часть кодированного радиообмена, не поддающегося расшифровке. Сравнение системы шифрования с имеющимися в базе сигнатурами машинного языка гетов дает 80% соответствия по основным кодировочным ключам. Существует опасность обнаружения корабля. Продолжаю дистанционную разведку имеющимися средствами. Запрашиваю поддержку. Капитан фрегата ССВ Эристфер Чехов. Значит, все-таки вторжение, пробормотал Старинов. Отодвинув край рукава, привычно сверился с наручным хронометром, засекая время, оправил китель, убирая несуществующие морщинки на плотной ткани, потянулся к фуражке, но, досадливо махнув рукой, как был, вышел из кабинета, торопясь в рубку связи. Ситуацию нужно было решать безотлагательно, а Хакет был еще в пути, эскадра вышла с Иден Прайм сутки назад, и еще столько же ей оставалось идти до Арктура. Глава 4. Сущность правоохранительных органов никогда не меняется, что в 20 веке, что в 22-м, хоть у нас, хоть у разномастных нелюдей. Развитие любого общества приводит к все большей централизации, развитию госаппарата и усилению надзорных и контролирующих функций. Это практически аксиома, и цитадель здесь не исключение. Предварительно связавшись с Гарусом, мы договорились встретиться у него в кабинете. Само СБЦ занимало немалую площадь, и отдел внутренних расследований располагался в отдельном крыле. Идя мимо одинаковых дверей без табличек, только с порядковым номером, нанесенным на стене справа, я ощущал стойкое дежавю, настолько это напоминало мое родное управление, пусть и с поправкой на футуризм. Возле двери с номером 210, я остановился и, коснувшись сенсорной пластины, негромко произнес: «Командир Шепард». С мелодичным звонком цвет сенсора сменился с красного на зеленые, двери разъехались, пропуская меня внутрь. Гарус сидел за слабо мерцающим экраном и что-то быстро набирал на проекционной клавиатуре. Пальцы его, узловатые, оканчивающиеся короткими, но крепкими когтями, порхали в воздухе, словно у пианиста при быстрой игре. Не отрываясь, он кивнул мне на кресло, стоящее подле. Я присел и бросил испытующий взгляд вокруг, составляя впечатление об обстановке. В лучших традициях оперской работы на всех горизонтальных поверхностях было пусто, исключая редкие, явно не относящиеся к расследованиям предметы. В углу кабинета стоял, поражая монументальностью, двухсекционный сейф. На стене слева пристроилась большая, метра два на полтора рамка голопроектора, в настоящее время отключенная. Ну и в общем-то все, если не считать кресел под нами и стола с компьютером. «Здравствуйте, Шепард». Я обернулся. «Добрый день, офицер. Можно без официоза, просто Гарус». Это было произнесено со странными нотками усталости в голосе. Внимательно всмотревшись, я подумал, что турианец больше всего напоминает осунувшегося и усталого человека, если, конечно, можно применить к нему это определение. Чуть кивнул. Что-то здесь было странно и настораживающе в таком поведении. Однако я отбросил размышления на потом. Сейчас гораздо важнее получить максимально всю информацию по Сарину, имеющуюся у Гаруса. Пальцы турианца выписали финальный аккорд, и, отключив клавиатуру, он откинулся, закачавшись в кресле. «Сарин», — произнес я ключевое слово. Гарус резко щелкнул боковыми челюстями и, медленно кивнув, поднялся с чуть скрипнувшего кресла. «Пройдемся, Шепард». Идти пришлось далеко, куда-то на нижние уровни. Остановившись у ограждения боковой галереи, я проводил взглядом несколько пронесшихся подо мной эйрокоров. Мы находились в глухом тоннеле, лишенном какой-либо иллюминации. Даже редкие надписи были выполнены краской, а не голографическим способом, как повсеместно на цитадели. Галерея шла почти под самым сводом, купол смыкался в метре над головой. Серо-стальная, абсолютно гладкая, стена уходила на пару десятков метров вниз. Шириной тоннель был метров 15. Гарус облокотился о перила рядом. Запрокинул голову, разглядывая что-то вверху. «Знаешь, Шепард», — нарушил он тишину. «Последнее время меня стало посещать странное чувство. Либо у меня начало развиваться паранойя, либо все намного хуже, чем я думал». Он замолчал, что-то обдумывая, а меня вдруг посетила мысль, что турианцы во многом похожи на людей. Может быть, стоящий здесь, рядом со мной, был исключением, но его эмоции я читал легко, и чувство сомнения, грызущее опера, было мне понятно и знакомо. Сведения, которые Гарус собирался мне передать, явно относились к категории секретных, и станет известно. Он легко рисковал и работой, и, возможно, свободой. Он шел на должностное преступление, и его, офицера, сподвигнуть на это могло только что-то очень серьезное. И я знал, что предчувствие беды. Это тоже было знакомо. Там, в прошлой жизни, доводилось учиться у старых оперов, чутьем, каким-то сверхъестественным нюхом улавливающих систему там, где ее даже не было. И похоже, такое же чутье проснулось и у Гаруса. Наконец, решившись, турианец прервал молчание. Все началось с того, что пропал один из моих агентов в порту. Единственное, что он передал в своем сообщении, связавшись по экстренному каналу, что прилетел корабль со странным грузом. Позже на условленное место он не явился, по основной явке тоже следов посещения не было, на связь больше не выходил. «Спалился», — резюмировал я. «Да», — Гарус хмуро кивнул. «Это было несколько месяцев назад. Меня долго мучил один вопрос: почему для связи он использовал экстренный канал, а не оговоренный способ связи? Что это был за такой странный груз? Я поднял списки прибывших кораблей. Не все идут на погрузку в тот же день, поэтому список был за 3 дня. Турианец снова щелкнул боковой парой челюстей, посмотрел на меня. «Шепард, ты знаешь, сколько кораблей прибывают в день на цитадель?» «До 1000». Сам же он ответил на свой вопрос. «Ладно, я отсеял мелкие яхты и военные суда, но все равно, счет шел на сотни». Гарус порывисто, в возбуждении, сделал несколько шагов по узкому пространству галереи. Круто развернулся, в голосе засквозила какая-то гордость напополам с удовлетворением. «И все же мне это удалось». Однако, вспыхнув было, он снова помрачнел, медленно вернулся, вновь оперевшись о перила. Из голоса тоже пропали живые нотки, возвращаясь к ровному, почти механическому повествованию. Я отследил и установил характер груза всех кораблей, кроме одного корабля, вся информация по которому оказалась закрыта спектром Совета Сарином. Это, конечно, ни о чем не говорит, но некий запашок появился. Сам понимаешь, информация носила непроверенный характер, поэтому никакого документирования не велось. Даже начальнику я ничего не докладывал, потому что только услышан слово «спектр», все прикрыл бы тут же. «Паллин», — уточнил я. «Нет», — покачал головой турианец. «Начальник отдела расследований, тот еще перестраховщик. А Паллин сам спектр недолюбливает, но против совета не пойдет. В общем, копал я на свой страх и риск. Задействовал еще нескольких своих агентов и узнал интересную вещь, что одну из бандитских группировок, вроде как, курирует некий спектр. Сам понимаешь, никакой конкретики, слухи, сплетни, по пьяни, да с девочками». Я понимающе покачал головой. «Была у меня когда-то одна агентисса, индивидуалка, иной раз от клиентов, по пьяни, в сауне там, или еще где, такие сведения приносила, пальчики оближешь. Жаль, сгорела на работе, передоз». По тоннелю пронеслось эхо движущегося аэрокара, мелькнул размытый силуэт, затем снова стихло. Даже они были здесь редкими гостями. Выйти на эту группу стоило больших трудов, и это стало еще одним кирпичиком в теорию об участии спектра. Систему безопасности и конспирации организовывал явно профессионал. Турианец развернул челюсти в некоем подобии усмешки. Это был, наверное, первый случай, когда пришлось вспомнить все, чему учили. Даже чтобы просто определить приблизительный состав группы. Кое-как удалось подобрать кандидата на вербовку, и то, только одного, к остальным вообще подобраться было крайне сложно. Потом была подготовка вербовки и сама вербовка. Гарус снова изобразил подобие улыбки, но в голосе слышалась усталость. «Знаешь, думаю, она, эта вербовка, была бы достойна занесения в учебники. По всем правилам, я его обставил со всех сторон, ему просто некуда было деваться. Секретил я его тоже по высшему разряду. Может, в курсе, что личность агента известна только оперу и его начальнику, ну и сотрудникам в учетном архиве. Так вот, даже от них его личности я скрыл, по всем учетам проведя другое лицо. Хотя сообщение в дело вкладывал от него и деньги выплачивал ему, списывая фиктивно. Хорошо еще у нас давно забыли, что такое контрольная встреча. Мда, хмыкнул я, окунаясь, на мгновение, в свои воспоминания. Мне как-то везло. С Москвы комиссия было дело, в рамках проверки, затребовала контрольную встречу с агентом. Хорошо еще тот был у меня образцово-показательным. У нас ведь какая самая желательная вербовка? Вербовка на идеологической основе. Сейчас, конечно, называется чутко по-другому, но не суть. В общем, у меня был именно такой. На все вопросы проверяющего отвечал как надо и про мотивы сотрудничества и про свои возможности и обучение. Короче, обошлось, уехали довольные. Я вынырнул из воспоминаний, а Гарус продолжил. От этого агента я и получил подтверждение, что у лидера группы были контакты с Сарином. Через него же я вытащил и основной список боевиков группы. Забыл сказать, основной специализацией группы были заказные убийства. Ну и иногда, сопровождение некоего груза, приходящего на цитадель. Естественно, я сделал стойку, только услышал про груз. И вот тогда совершил самую большую, как оказалось, глупость. Решил всю имеющуюся, на тот момент, информацию озвучить начальнику и завести оперативный материал, чтобы подключить темных. Край был необходим технический контроль средств связи и наружка. А в итоге, через два дня, я потерял напарника, сам чудом оставшись в живых. Слова падали все тяжелее, наливаясь могильным холодом. Практически физическая тяжесть, словно все сильнее давила на плечи турианца, сгорбливая, заставляя тяжелее наваливаться на бортик. От агента тогда пришло последнее сообщение, что он покидает цитадель, так как весь состав группы шерстит, ища стукача и еще прямое указание на то, что убийство напарника и покушение на меня дело рук боевиков группы. Материал завернули по неподтверждению, просто плюнув на могилу моего друга. И тут пришло сообщение о нападении на Иден Прайм, а затем прилетели вы, притащив свидетеля и труп спектра совета Нейлуса. Гарус замолчал, бросив острый взгляд на меня. В глазах его горел огонь обреченной решимости. Кстати, Шепард, а ведь экспертиза входного отверстия и раневого канала в теле Нейлуса должна была проводиться, но проведена не была. Вернее, эксперту было дано устное указание дать заключение, что характер ранения не позволяет определить тип применяемого оружия. Но самое интересное, тут турианец зло щелкнул когтями. Эксперт, кое-чем мне обязанный, рассказал, что по некоторым характерным признакам оружия он установить смог, тем более что у него на руках были недавние исследования ранений таким же оружием. И что это за оружие? А вот, Шепард, ознакомься. Резким жестом Гарус выдернул из-под одежды небольшой угловатый предмет и, не глядя, почти бросил мне его, словно ему было неприятно держать это в руке. Пистолет, непривычно маленький и плоский, он напомнил мне ПСС, в простонародье пес. Хоть и не под человеческую руку, но в ладони лежал плотно. Хищная, даже пожалуй агрессивная внешность с темным, словно графитовым, не отражающим и не бликующим напылением. Это было оружие не общеармейского или полицейского назначения. Я поднял на турианца вопросительный взгляд. Тот раскрыл челюсти. Оцени, Шепард. Ты держишь в руках новейшую турианскую разработку. Пистолет для подразделений внешней разведки. Практически не определяется ни одним типом сканеров. Бесшумен, не дает световой вспышки при выстреле. Есть только один минус. Слабая пробивающая способность. Поэтому применяется по незащищенным броней целям. В голосе Гаруса сквозила едкая горечь. Он не поступает на вооружение даже в СБЦ цитадели. Ты не в курсе, Шепард, но мой отец генерал турианской армии, и ему было крайне интересно знать, как ко мне попал этот экземпляр, когда я обратился к нему за консультацией. Однако даже ему не удалось выяснить, как к Сарину попала партия засекреченного оружия. Похоже, действия Сарина прикрывает или координирует какая-то группа в верховном командовании на половине. Я, фигурально выражаясь, схватился за голову. Получается, что действия Сарина изначально направлялись частью турианских генералов, некой группой, допустим, реваншистов, преследующих какие-то цели, вполне возможно направленные и против человечества. Дискредитация Андерсона при поступлении в спектр в эту схему укладывается. Получается, что Сарин, хоть и спектр, но был ставленником турианского командования. А с другой стороны, стань спектром я, указания Хакита и Адмиралтейства все равно не потеряют для меня своей актуальности, ведь я был, есть и буду в первую очередь человеком. Итак, кто же тогда первый встретился с властелином? И кто тот гений, который решил использовать жнеца в своих целях и направил для этого Сарина? Пока нет ответов. Одно понятно, что этот неизвестный просчитался, не учел силу внушения властелина. Усилием воли я заставил себя остановиться. Детальный анализ будем проводить потом. Еще раз повертев пистолет в руках, невольно оглаживая пальцем хищные обводы, я задал один вопрос, встретившись взглядом с турианцем. Почему я рассказываю тебе все это? Уточнил Гарус. Я кивнул. Он отвел взгляд, сутулившись, напряженные пальцы, когтями, пробороздили перила. Мой напарник, Гарус, словно подбирал слова, останавливаясь на долгие паузы. Я не говорил, но, он был человеком. В моей семье никогда не было ненависти к вашей расе, несмотря на то, что мой отец принимал участие в конфликте, который вы называете войной первого контакта. Турианцы вообще раса воинов, и мы воюем с солдатами, геноцид, тотальное уничтожение претит нашему кодексу. Поэтому желающих человечеству гибели, таких как Сарин, все же не так много. А как солдаты вы вызываете уважение? Пожалуй, да, уважение, вот что вынес мой отец из той войны, уважение к достойному противнику. Поэтому здесь я и согласился на напарника человека. И после 2 лет совместной работы, не было у меня друга ближе него, а потом его убили. Вот этим оружием, Гарус кивнул на пистолет в моих руках и отвернулся. Хочешь отомстить? Я вытолкнул эти слова из себя не без труда, почти физически ощущая, сдерживаемую турианцем, стоящим напротив меня, горючую смесь из горечи, ярости и жажды мести. Да, коротко и жестко бросил Гарус. Я помогу. Я дал свое согласие турианцу, а мысли завертелись вокруг Тали. Ведь именно наемные убийцы, направленные продажным фистом, пытались ее убить. Я был почти полностью уверен, что это была именно группа Сарина. Похоже, с Гарусом на пару будет возможность выйти на убийц еще до их нападения на Кварианку. Держи, я протянул пистолет вперед рукоятью, возвращая турианцу опасный трофей. Но Гарус только мотнул головой, отказываясь. Оставь себе, похоже, сама возможность мести встряхнула его, мобилизуя. Движения стали резкими, внутри кипела сдерживаемая сила. «Пойдем со мной, Шепард. Не стоит медлить, если предчувствия меня не обманывают, то я под колпаком, и о нашей встрече уже доложили. Хоть и не знают пока, где мы, куда сейчас». Небольшой пистолет я сунул во внутренний карман куртки, запахнул отворот, стягивая края, чтобы ткань под весом оружия не провисала. Есть одно место, не оглядываясь, турианец вернулся к небольшой двери в стене тоннеля, через которую мы проникли на галерею. Одним движением он разблокировал ее, от резкого перепада давления потоком воздуха из открывавшегося створа взметнула, успевшую осесть, пыль, приглашающе махнул. Надо кое-что взять, дело обещает быть жарким. Не знаю, как на цитадели могли возникнуть трущобы, но здесь, на нижних уровнях, близ основания, был целый лабиринт, полный обитателей. Дно, которое мне почему-то напомнило картинку, виденную в фильме «Разрушитель», со Сталлоне в главной роли. Такие же замордованные, одетые в обноски существа, бродяги, нелюдь в основном, я заметил даже нескольких батарианцев, проводивших меня, а особенно мой флотский мундир, колючими, полными ненависти взглядами. Гарус, однако, с невозмутимым видом уверенно следовал дальше, прокладывая себе путь. В конце концов мы нырнули в узкий проход, лавируя между куч мусора, и остановились у замызганной двери, со строчкой похабных надписей, сделанных краской. От некоторых букв вниз тянулись засохшие потеки. Не обращая внимания, турианец произвел манипуляции с дверью, после чего, внимательно осмотрев узкий коридор, шагнул в открывшийся проем. С легким шипением дверь за нами сомкнулась, а я с трудом сдержал рвавшийся возглас удивления. Это не походило на жилую комнату, а больше тянуло на склад. Одежда, от гражданской до комбинезонов военного образца, несколько комплектов легкой брони. В одной стопке я различил даже стандартную кирасу десантных подразделений земного альянса и оружие. Мда, прищурившись, окинув взглядом все богатство, висящее по стенам, я прикинул, что тут было около 20 экземпляров стрелкового оружия, от пистолетов до висевшей на самом видном месте снайперской винтовки. Армейская гадюка, подумал я про себя. Экземпляр был, правда, не новый, изрядно потертый и, если не ошибаюсь, на кожухе сбоку было несколько зарубок, словно винтовкой закрывались от ударов холодным оружием. «Шепард, переодевайся!» Гарру скинул мне стопку одежды. В моих руках стопка развернулась в темно-синего цвета комбинезон. «Одевай, одевай!» – поторопил меня турианец, спешно натягивая нечто похожее, но только подогнанное под его фигуру. «Оперативный гардероб?» – поинтересовался я, влезая в комбез, который, на удивление, довольно неплохо на мне сидел, по крайней мере, нигде не жал. «Угу», — промычал Гарус, из-под маски респиратора, которую подгонял в данный момент. Сдвинув ее на лоб, достал из коробки такую же и кинул мне. Это тоже, маска была почти копией корабельного комплекта и до 4 экипажа. Быстро примерив, я кивнул, подтверждая, что все нормально. Придирчиво оглядев меня, турианец указал на выложенный мною пистолет. «В комбезе с внутренней стороны, слева и справа есть карманы, спрячь там». «Отабельный, стандартный пистолет десантных войск, так просто не денешь, это все равно, что пытаться спрятать кирпич». Гарус сосредоточенно кивнул и ногой пододвинул ко мне кейс коричневого цвета. Сам он, в такой же, аккуратно упаковывал виденную мной гадюку. Закончив с упаковкой и сунув под комбез небольшой пистолет, схожий с врученным мне, турианец накинул на голову капюшон, маска респиратора оставалась сдвинутой, краем выпирая из-под него, и повернулся ко мне. «Это форма технической службы цитадели. Комбинезон из спецткани, холодное оружие держит надежно, неплохо гасит удары тупыми предметами, против огнестрела, к сожалению, неэффективен. Маска неплохо защищает от отравления, может как очищать внешний воздух, так и переключаться на замкнутый цикл. Полностью заряженного кислородного элемента при средней физической деятельности хватает на 50 минут, при отсутствии физической деятельности до 240 минут, при активной нагрузке, сам понимаешь, меньше. Оценив достоинство одежки, я полностью застегнулся и по примеру Гаруса натянул капюшон. Подхватив кейс и направившись к выходу, турианец полуобернулся. Сотрудники техслужбы, привычное зрелище для местных, почти никто не обращает внимания. Но в случае чего, говорить буду я. Гарус, сунув руку в нагрудный карман, достал тонкую пластинку, на которой высветился такой же, как и на кейсах, логотип техслужбы, после чего проявились фото с должностью. Было написано, что-то вроде старший специалист, какого-то там отдела. Показал мне, я понимающе кивнул. Хороший опер ничего не забудет. Начнем с координатора боевых групп. Турианец перешел к постановке конкретной задачи. Это своеобразная прокладка между верхушкой и пехотой, но в курсе всех планируемых действий и исполнителей. Давно мечтал взять его за яйца, только раньше оснований не хватало. А теперь основания появились, я криво улыбнулся, на что Гарус страшно оскалился. А теперь мне на них плевать. Тех-то, кто выше, брать неудобно, они на верхних уровнях живут, там контроль не в пример жестче. А вот эта сволочь живет недалеко от складов, как, впрочем, и пехота. Это место для них как дом родной, но и нам лучше, можно хоть взрывать, никто не почешется. Еще раз проверив нашу амуницию, жаждущий мщения турианец хлопнул по сенсору двери. Все, к ходу. На уровнях ближе к складам было почище, но и контингент попадался не такой забитый. Я бы даже сказал слегка быковатый. То в одном месте, то в другом, в легком полумраке освещения кучковались подозрительные личности. Численность варьировалась от 3 до 5, и их шарящие взгляды из-под лобья, сканирующие все вокруг, не оставляли сомнений в намерениях. Явного огнестрела не наблюдалось, однако кастетов и намотанных на кисть руки цепей я насмотрелся. На нас, правда, мутные взгляды если и останавливались, то надолго не задерживались, форма техслужбы и впрямь не привлекала к себе большого внимания. Поравнявшись с Гарусом, я на ходу поинтересовался причиной такой неприкасаемости. Хмыкнув, турианец ответил: «Да было дело, грабанули двоих, только спецотдел СБЦ тогда тут все вверх дном перевернул. А местных смотрящих предупредили, если еще такое повторится, весь квартал стройными рядами пойдет на спецпоселение в Турианский сектор. Техслужба не шутка, мы все же не на планете, а на станции находимся. В ее ведении все управление станцией, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии. Так что дураков нет к нам цепляться». Свернув несколько раз, ей-богу, в этом лабиринте без навигатора легко можно было бы потеряться, мы вышли к искомым дверям. Развернувшись, я встал так, чтобы прикрыть колдовавшего у панели доступа Гаруса, осматривая попутно окрестности. Но краем глаза все же наблюдал, как он инструментом ломает автоматике мозги. Интерфейс аппаратуры, применяемый турианцем, достаточно сильно отличался от моего, что, в общем-то, было понятно. Разные стандарты, разные производители. Да и модель явно была специализированной, с функциями, отсутствующими в гражданских образцах. Инструментрон торжествующе пискнул, под аккомпанемент, с резким лязгом, мгновенно распахнувшихся створок. Я убедил Ви, что в помещениях пожар, сработала аварийная автоматика, не без гордости прокомментировал Гарус, распрямляясь. Зайдя вовнутрь, легким мановением он заставил двери сомкнуться вновь. Световая сигнализация, волнами бегущая по полу, также потухла, сменяясь нормальным освещением, и я огляделся. Попали мы в коридор, вдоль которого по обеим сторонам располагались двери отдельных апартаментов, из некоторых, правда, уже начали высовываться любопытные головы. Уверенным, хорошо поставленным голосом Гарус успокоил встревоженных жителей. «Все в порядке», он продемонстрировал свою карточку. «Техслужба, плановая проверка системы пожарной сигнализации». Настороженность мигом спала с любопытствующих, и большинство дверей с легким шипением сомкнулось. Только из одной продолжала выглядывать не до конца успокоившаяся старушка неведомой расы. «А, точно все в порядке? Вы нас не обманываете?» — робко поинтересовалась она. «Нет никакого повода для беспокойства», — заверил ее турианец. «Прошу прощения, что причинили вам неудобства». Она кивнула, однако, похоже, не совсем поверив его словам, но все же ушла к себе, оставив нас одних. Переглянувшись со мной, Гарус тихо произнес: «25-е, имея в виду номер квартиры координатора. Сама дверь с таким номером обнаружилась почти в самом конце, что тоже было нам на руку». Не сговариваясь, мы синхронно достали пистолеты. Инструментрон жадно вцепился виртуальными лапами в замок, заставляя створки медленно расползтись. Плавно перетекли в квартиру. Гарус по правой, я по левой стороне, чуть пригнувшись, обшаривая комнаты одну за другой. В первой я быстро повел стволом справа налево, пусто. Во второй Гарус отрицательно качнул головой, появляясь в проеме. Тут третья раскрылась прямо передо мной. Выпучившаяся на меня морда еще стояла перед глазами, а тело на автомате уже действовало. Раз — избивается летящая ко мне рука с каким-то предметом. Два — жесткий захват и рывок на себя. Три — и колено вбивается в живот, практически переломив пополам. Захрипевшему бандиту я хлестко рубанул рукоятью пистолета по загривку, и только когда тело начало бесформенным кулем заваливаться на пол, опомнившись, бросил встревоженный взгляд на детище турианских оружейников, не пострадало ли оно от такого обращения. Внимательно оглядел пистолет, но не найдя никаких видимых повреждений, облегченно вздохнул. Гарус в это время быстро проверил остальные комнаты и отрицательно покачал головой. Координатор был один. Втащили тело в зал. Я, не удержавшись, присвистнул от обилия дорогого барахла. Форменные ботинки тонули в чем-то мягком и слегка фосфоресцирующем, шикарная мебель, всякие там драпировочки, рюшечки, подушечки. Начали закрадываться некие подозрения о пристрастии хозяина жилища. Из другой комнаты притащили стул с высокой спинкой. Приподняв, усадили бесчувственную тушку и, заведя руки за спинку стула, зафиксировали браслетами. Тщательно обыскав, ничего подозрительного не нашли, после чего, воткнув в шею бандиту инъектор, Гарус привел того в чувство. «Что, кто вы?» Взяв инициативу на себя, я, молча, сбоку, хлестанул ногой поперек груди. Координатора вместе со стулом унесло. Так-то ерунда, больше психологический эффект, но желание задавать вопросы отбивает. Подняли, снова поставили стул, посадили. Подождав несколько секунд и не услышав новых вопросов, я удовлетворенно кивнул. «Правильно, вопросы здесь задаем мы. Имя?» Тот прокашлялся, покосился на меня. «Нактуй Аймар». Я еще раз обвел взглядом обстановку, ухмыльнулся. «Слушай, Нактуй Аймар, а ты часом не гомик?» Но взглянув в непонимающие глаза оппонента, я понял, что шутка не прошла. Бросив взгляд на турианца, я тоже увидел только недоумевающий взгляд, задумался. И тут меня осенило. 22 век же, все же сплошь одни толерасты. Тут и память Шепарда услужливо подсказала, что за сказанное мной в законодательстве Земного Альянса даже уголовная статейка есть, где притеснение прав и свобод альтернативно одаренных и т.д. и т.п. Мда, ГМ. Щелкнул пистолет, ствол уперся координатору в лоб. Гарус, оскалившись, с силой вдавил голову Нактуй в спинку стула. Резко побледнев, Тот расширенными глазами, отчаянно кося, уставился на хищное оружие. «Слушай, у меня огромное желание размазать по стенке твои мозги». Когтистый палец начал медленно прожимать курок, так, что даже я встревоженно взглянул на турианца, а глаза бандита вообще, казалось, вылезли из орбит. «Рассказывай». «Че-че что, рассказывать?» Заикаясь, проблеял тот. «Все, о действиях твоей группы, заказчики, исполнители, цели, все, все выкладывай». Координатор, бледный как смерть, мелко затряс головой. Коротко размахнувшись, Гарус торцом рукоятки хлестанул по губам, раскровенив их, а я отвернулся. Турианец в своем праве, и даже если начнет резать Эймара на кожаные ремни, я ничего не скажу, хотя смотреть на это мне было неприятно. Не хочется огрубеть настолько, чтоб спокойно воспринимать сцены пытки. Хотя видел я и методику полевого допроса российского спецназа. Честно говоря, вспоминать неохота. Для меня, 19-летнего сержанта-срочника, это было то еще испытание. Отойдя, я остановился перед объемной рамкой на стене, в которой всеми цветами радуги переливалось фантасмагорическое нечто. Пока я пытался в движении цветовых полос угадать хоть какой-то смысл, на заднем фоне стоны и крики сменялись причитаниями. Один раз визг поднялся чуть ли не до ультразвука, после чего клиент, по-видимому, потерял сознание. Обернувшись, я увидел, как Гарус снова вкатывает Эймару в шею какую-то химию, отчего тот снова приходит в себя. «Все, все расскажу, у-у-у», — завыл Эймар. Я глянул на часы. С момента начала допроса прошло чуть больше 10 минут. Вспомнился старый анекдот по вскрытии пароля за 10 минут, 5 из которых заняло разогревание паяльника. Все контракты в файле в планшете под паролем. Где планшет? В сейфе, за картиной. Недолго думая, я с хрустом сдернул рамку со стены, так что Гарус даже крякнул от неожиданности. А я с опозданием увидел, что картина была полностью голографическая. Но, по крайней мере, сейф за ней был. Весьма хитрый, однако моему инструметрону на 2 минуты работы. Планшет я передал Гарусу. Введя пароль, тот быстро скопировал информацию, предварительно пробежавшись глазами по строчкам и хмуро кивнув мне, что это оно. После чего снова посмотрел на Эймара. Не знаю, правильно ли я понимаю выражение лица турианца, но повеяло от него какой-то грустью вкупе с решимостью. Подняв пистолет, он направил его на прикованного бандита. «Прощай». Краткая вспышка, тело обвисает на стуле. Что ж, так тому и быть, око за око, смерть за смерть. Тут начала оформляться новая мысль. «Гарус, остановил я напарника. Список, какой там последний заказ?» «Погоди», турианец развернул голограмму перед собой, прокрутил в конец списка. «Так, 2, кварианец и кварианка». «Нет, кварианец убит, вчера, кварианка». «Указано место, куда она должна прийти, якобы для встречи с серым посредником. Сегодня, конкретного времени нет. Сигнал подтверждения должен направить Фист. Фист, Фист, Фист, он крышует клуб Притон Коры на нижних уровнях. Группа ликвидации 3. Соларианская команда. Приоритет высший. Гарус, это крайне важно. Возможно, у нее какие-то сведения о Сарине, иначе за ней так рьяно бы не охотились. Она нам нужна живой, обязательно живой». Турианец решительно кивнул. «Хорошо, место известно. Пошли». Аллея, в которой назначено место встречи. В моем представлении, аллея — это широкая пешеходная дорога под сенью деревьев, по которой приятно прогуливаться с девушкой или с семьей, где дети носятся по вытянутым орбитам вокруг родителей, а через листву пробивается ласковое солнце. А здесь глухой технологический тоннель, все равно что темная подворотня, в которую лучше просто так не входить. Малолюдное место для темных делишек. Даже местные старались сюда не соваться. Соларианцы уже занимали аллею, и их действительно было 3. А это означало, что подтверждение от Фиста получено, и Тали скоро будет здесь. Завидя нас, они напряглись, однако, не дойдя до них, Гарус остановился возле распределительного блока энергосистемы, судя по нанесенной на щите маркировке электроопасности, и, вскрыв замки щита, с головой влез в открывшиеся внутренности. Боевики расслабились. Прокачав рефлекторные движения рук соларианцев, дернувшихся при нашем появлении, я, опершись о крышку блока и наклонившись к турианцу, негромко доложил результаты наблюдения. Ближайший к нам слева, правша, оружие слева под подмышкой. Тот, кто справа, тоже правша, но оружие похоже на поясе, сдвинуто назад, а вот дальний слева, хоть оружие тоже под подмышкой левой руки, Похоже, все-таки левша и выхватывает пистолет нестандартно. Немного подумав, Гарус задал вопрос. Аллея свободна? Пусто, кроме нас никого. Тогда надо действовать сейчас. Кварианку дожидаться не стоит. Еще попадет под шальной выстрел. Выведя на инструметроне схему местной энергосети, двумя движениями турианец заставил часть светильников в аллее погаснуть. После чего, громко чертыхаясь, подхватил с пола чемоданчик, якобы для ремонта забарахлившего блока. Развернувшись спиной к боевикам, он раскрыл его, аккуратно доставая пистолет. Дождался, когда я также достану свой, шепнул. «Твои слева, мой справа». Я кивнул, у меня позиция выгодней, я уже лицом к противнику, а турианцу надо будет еще тратить время на разворот. Начали. Резко ухожу в бок из-за Гаруса, одновременно выбрасывая вперед и выводя на уровень глаз сжатый обеими руками пистолет. Вспыхивающие росчерки выстрелов втыкаются в стену вокруг первого саларианца, несколько пробивают грудь и живот. Готов. Переношу огонь на следующего. Одновременно, турианец, приседая в развороте, почти по наитию открывает огонь, нащупывая того, что справа. Краем глаза замечаю, как бегущая по стене строчка вспышек перечеркивает и ломает фигуру второго. Остается последний, дальний. Тот ловок и опытен. От нескольких наших выстрелов перекатом уходит в сторону, и хотя правую руку чуть ниже плеча удалось зацепить, он уверенно выхватывает пистолет левой. Но коридор, будь пространство больше, у него был бы шанс, но не здесь. Здесь с успехом прицельную стрельбу заменяет плотность огня. Саларианец не успевает добраться до ниши в стене, попадание в ногу, и та подламывается, а вслед за ней несколько выстрелов дырявит торс. Все, живых кроме нас нет. В воздухе резко тянет паленым пластиком, настенные панели слабо дымят пробоинами. На аллее до сих пор никого. Быстро стаскиваем тела и прячем за съемной панелью в стене. Машинально я провел ладонью по лбу, посмотрел на заблестевшую от пота перчатку, перевел взгляд на изрешеченные стены, потом бросил настороженный взгляд вдоль аллеи, в обе стороны. Канон каноном, но кто поручится, что у этих гавриков никого нет на подстраховке? Координатор одно, но группа могла прикрытие организовывать и вполне по собственной инициативе. Тронул Гаруса за плечо. Прибраться бы тут слегка, пока никакие гости не появились. Турианец кивнул, соглашаясь. Убрав пистолет, снова поиграл с освещением, затемнив поврежденный участок аллеи, чтобы проплавленные отверстия в панелях не так бросались в глаза. Потом, пройдя вдоль стены, остановился у панели с другой маркировкой, вскрыл ее, подключив инструметрон, что-то внимательно изучил. Через минуту, в полную силу с легким гулом заработала принудительная вентиляция. Мощным потоком воздуха быстро вынесла всю гарь, и запах сожженной пластмассы почти перестал ощущаться. Я же, в это время, держа пистолет наготове, следил за аллеей, во избежание, как говорил один мой знакомый. Привычно контролируя входы, интенсивно шевелил мозгами, продумывая разговор стали. Девочка недавно потеряла напарника, при каких обстоятельствах, правда, не знаю. Сейчас должна дергаться от каждого шороха и подозревать всех. На серого посредника выходила неспроста, похоже, доверия к совету и СБЦ у нее нет. Что, что, мне ей предъявить, чтобы вызвать доверие, эти пресловутые первые 5 минут разговора, чтобы перевести рабочий контакт в доверительное общение? Факты ее биографии однозначно нет, тем более что до основных событий о ней мне известно немного, разве что она дочь адмирала. Ответить, откуда мне это известно, я не смогу, а это только усилит подозрение. Отметаем. Ну-ка быстро, психпортрет кварианки. Так, молода, значит импульсивна, холодной сдержанности и критической оценки действительности явно не хватает, хотя их паломничество неплохо учит самостоятельности. Подозревает всех, но этакое, изначальное доверие к людям еще не потеряно. Значит, нужно это доверие у нее вызвать. Причем быстро. Не исключено, что коллеги Гаруса, науськанные дружками Сарина, нас уже ищут. И уходить с ней туда, где можно безопасно поговорить, но тут турианцу карты в руки. Ожидая кварианку, мы расположились возле многострадального распределительного блока, имитируя работу рембригады. Ох, неспроста здесь встреча назначена, было у меня безотчетное убеждение, что СБЦ о перестрелке узнает еще не скоро. Похоже, все датчики, установленные в аллее, были заранее отключены. Ни в жизнь не поверю, что на станции, для которой пожар – это страшнейший бич, нет понатыканных везде датчиков дыма и температуры. Однако, несмотря на гарь от пробоин, ничто нигде не выло, не мигало, не срабатывали системы пожаротушения, хотя, присмотревшись, форсунки, идущие по стыку стен и потолка, я разглядел. Она появилась через полчаса, нервно озираясь, прошла мимо нас. Снова я мысленно восхитился незаметности нашей экипировки. Кварианка лишь скользнула взглядом, и тут же переключилась на другое. Вдруг остановилась, увидела следы от выстрелов, понял я. Медленно, не торопясь, откинул капюшон, снял маску и, отложив в сторону, и держа руки так, чтобы она могла видеть пустые ладони, направился к ней. Увидев мое приближение, она, отступив на шаг, обернулась полубоком, спрятав одну руку за спиной. Что у нее там? Оружие, что-то нестандартное, вряд ли пистолет, скорее какие-то спецсредства. По игре, помнится, она светошумовую гранату использовала. Главное, без резких движений. Я подходил, а сам внимательно разглядывал ее фигуру, позу, рефлекторные движения тела. Достаточно высокая, по земным меркам, тонкая фигура в глухом обтягивающем комбинезоне. Трехпалые кисти рук и ступни ног, ну и, конечно же, глухая пластина шлема, под которой слабо светились глаза. Было, пожалуй, даже интересно, в интернетах, помнится, этот персонаж по популярности обогнал всех остальных, о детали не воспевал в стихах и рисунках только ленивый. Глаз невольно остановился на небольших, но приятных формах, как любил говорить мой тренер по самбо. Глаза, плечи, непременно жестами эти самые глаза и плечи показывая. «Стойте, не приближайтесь», резко потребовала кварианка, когда до нее оставалось пара метров. Еще раз бросив встревоженный взгляд по сторонам, отодвинулась на шаг. «Кто вы, что здесь происходит?» Я поднял вверх руки, показывая, что не имею агрессивных намерений. «Мы те, кто хочет вам помочь». «С чего вдруг?» Она недоверчиво хмыкнула. «С того, что я давал клятву служить и защищать». Чуть мрачновато, но стараясь по максимуму транслировать серьезность своих слов, ответил я. «Послушайте, у нас не так много времени, но я знаю, что здесь вы хотели встретиться с серым посредником, и поэтому, ища на него выход, вышли на Фиста, который когда-то вел с ним дела. Однако Фист, который направил вас сюда, уже на него не работает, поэтому здесь вас ждала засада. Это те же, кто убил вашего напарника, и они собирались убить вас. Вы много знаете», все еще настороженно произнесла она. «Да, потому что он», я кивнул на Гаруса, «офицер СБЦ и уже давно следит за этой группой. Именно благодаря этому мы узнали о готовящемся на вас нападении и смогли их упредить, уничтожив боевиков». Я махнул рукой в сторону продырявленного и покореженного пластика. Кварианка снова оглядела проплавленные и еще чуть курившиеся дымом отверстия в стенах, медленно кивнула. «Это похоже на правду». «Это правда», веско и серьезно отчеканил я. Настороженность все не уходила, но я с внутренней радостью увидел, что ее тело слегка расслабилось, исчезло ощущение сжатой пружины, даже сама поза изменилась, ее плечи почти полностью развернулись ко мне. Она готова поверить. «Вот, все, сейчас быстро надо закреплять результат. Я офицер ВКС Земного Альянса Джон Шепард. Это», я кивнул в сторону стоявшего чуть сзади турианца, «офицер СБЦ Гарус Вакариан, Тали Заранарая». Я устало кивнул и улыбнулся. «Тали, немногие из женщин смогли бы выдержать то, через что прошли вы, и нам очень важно знать, из-за чего на вас охотились эти». Но я остановил ее, пытающуюся что-то сказать. «Не здесь, здесь слишком опасно. Гарус, нам необходимо тихое и спокойное место». Турианец кивнул и, коротко махнув за мной, молча направился к выходу. А я мысленно перевел дух. «Все, теперь в наших руках то, что называется, веские доказательства. А значит, пора переходить ко второй части марлезонского балета». Она рассказала все и даже больше. Нам, а затем и совету Цитадели. И про Сарина с Бенезией, и про канал с пожинателями. «Не будь дураком, я на канале с пожинателями благоразумно внимание не акцентировал, все равно никто не поверит. Зато все подводил под линию, что Сарин замыслил поднять гетов на крупномасштабную войну. С какими целями? Вопрос второй. Сарина, конечно, в опалу, меня в спектры. Фанфары не играли, фейерверки по поводу первого человека спектра тоже никто не запускал, ну да мне плевать. Вакариана из органов поперли, хотя и без шума, официально он ушел по собственному желанию. С убитым координатором дело спустили на тормозах, совет поспособствовал, после всех предоставленных фактов, убийство членов группы нам тоже простили. Единственное, о чем ни я, ни Гарус совету не упоминали, Это о связях Сарина с верхушкой турианского командования. Что делать с этой информацией, я пока не решил. Всех, кто боевиков группы, кто был в списке, выловили и закрыли до принятия решения в особом порядке, боялись огласки. Одно только тяжким грузом давило на душу. Доктора Мишель спасти не удалось. Слишком поздно я вспомнил, слишком поздно в списке координатора мы увидели заказ на нее. Я стоял и смотрел, как суетящиеся санитары закатывают ее в непрозрачный пластиковый мешок. Ее убили в собственном госпитале, все как в каноне, за исключением того, что Гаруса в нужный момент тут не оказалось, а все благодаря мне. Вот и пошла еще одна развилочка, мрачно думал я, хотел как лучше, а получилось. Интерлюдия 4. В Ба-Арктур, во главе стола мрачной глыбой, навалившись на чуть скрипнувшую столешницу, сидел адмирал Хакит. Слева, положив руки на тонкую папку, чуть прищурившийся, как всегда собранный и сосредоточенный, располагался Старинов. Несмотря на безукоризненный облик, покрасневшие глаза контр-адмирала выдавали проведенную без сна ночь. Напротив него, сплетая пальцы рук в замок, сидел начальник штаба 5-го флота контр-адмирал Адам Робертс, полноватый, невысокого роста. Он производил обманчивое впечатление человека мягкого и слегка неуверенного. Однако за непритязательным обликом скрывался грамотный, жесткий и волевой офицер. Дальше располагались начальники служб. Так, первым нарушил молчание Хакит. Взглянул на Старинова. Петр Михайлович. Тот, чуть кивнул и раскрыл папку перед собой. По последним разведданным, обнаружены множественные следы деятельности гетов в туманности Армстронга. Пропала связь с Феросом и Терумом. С направленных в системы кораблей несколько часов назад пришло подтверждение, что также обнаружены корабли гетов. Ладонь с силой впечаталась в стол, прерывая доклад. Хакит сквозь зубы выматерился. Святое дерьмо, Иден Прайм, теперь Феросетерум, опять наши колонии. А что с туманностью, там какой интерес у гетов? Старинов достал из папки еще один листок. В туманности Армстронга наших колоний нет, однако это очень удобный плацдарм для организации вторжения в колонизированные системы. При организации там мощной перевалочной базы, треть всех периферийных колоний Альянса оказывается под ударом. До хруста суставов сжав кулак, Хакит мрачно спросил, как давно они там? Не очень давно, вряд ли успели плотно закрепиться. Помните тиссакские рейды 5 лет назад? Хакит бросил пристальный взгляд сузившихся глаз на Старинова, вспоминая. Точно, пираты. Контр-адмирал кивнул. Да, в основном из батарианцев. Они использовали систему гонг в туманности Армстронга для разрядки ССД. Мы тогда скрытно разместили станции слежения на спутниках тиссакки и по выходным векторам определили координаты их баз. Часть станции функционирует до сих пор. Подняв информацию с них, определили, что первые выходы из СД гетов засечены около 2 недель назад. Так, нехорошим голосом произнес адмирал, подняв голову, до этого склонившуюся в раздумьях, обвел взглядом сидящих офицеров. 2 недели, за неделю до нападения на Иден Прайм. А почему мы об этом узнаем только сейчас? Его взгляд безошибочно нашел среди сидящих начальника службы контрразведки флота полковника Василькова. Сэр, несмотря на тяжелый взгляд адмирала, полковник говорил спокойно и уверенно. Первичная проверка проведена. Информация со станции слежения поступила, была зафиксирована и передана операторам отдела спецсвязи в 12:43. По инструкции в 13:20 была передана дежурному офицеру. Есть запись в журнале, информацию принял первый лейтенант Гленн. Однако в сводный отчет эта информация включена не была, так как первый лейтенант посчитал ее не стоящей внимания. В его оправдание могу сообщить, что на тот момент сигнатуры ССД гетов еще не были известны. Однако, вины с первого лейтенанта это не снимает, так как согласно инструкции необходимо докладывать о любых неопознанных сигналах для последующей их проверки. От службы он отстраненный находится под арестом. Мда, расслабились, как я посмотрю, растягивая слова, зло выдавил Хакит. Полковник, организуйте тщательную проверку поступающей информации за последний период. Вполне возможно, что это не первый такой случай. Все материалы по лейтенанту готовьте для направления в военный трибунал. Никакого оправдания его действиям нет и быть не может. Контр-адмирал Робертс. Сэр, встрепенулся начальник штаба.